Бесконечный попаданец. Глава 1. Я очнулся от внезапного толчка и громкого грохота вокруг. Голова кружилась, все тело ныло. «Что за?» – пробормотал я, пытаясь сфокусировать взгляд. Вместо привычного потолка своей спальни я увидел металлические переборки, покрытые мигающими лампочками и непонятными голографическими дисплеями. Паника начала подкрадываться ко мне. Я попытался подняться, но вдруг понял, что на мне надето что-то тяжелое и неудобное. Опустив взгляд, обнаружил, что облачен в бронекостюм, усеянный кнопками и панелями. А во, когда это я успел заказать костюм Железного Человека, подумал я, только тут до меня дошло, даже не спрашивайте как, что руки даже под бронекостюмом выглядят несколько иначе, более мускулистые, загорелые, и на правом предплечье красуется татуировка с надписью «Не забудь перезарядить бластер». Отлично, кто-то решил пошутить надо мной, фыркнул я, пока осознание происходящего медленно проникало в мой разум. Так либо я в очень реалистичном сне, либо я попал в тело какого-то солдата из будущего. Мысль прозвучала настолько абсурдно, что я не смог сдержать нервный смешок. Ну и денек начинается. Оглянувшись вокруг, я заметил еще несколько парней в таких же бронекостюмах. Они суетились, проверяли оружие и с серьезными лицами обсуждали какую-то тактику. Собравшись с духом, я подошел к ближайшему и, по возможности небрежно, спросил: «Эй, дружище, а не подскажешь, где мы находимся?» Он повернулся ко мне с выражением глубочайшего недоумения. «Ты что, головой ударился, Джек?» — усмехнулся он. «Мы же на миссии «Невозможная победа», спускаемся на планету Яр». Я нервно кивнул. «Ах да, конечно, просто проверял твою бдительность». Другой солдат, проходя мимо, хлопнул меня по плечу так, что я чуть не упал. «Опять ты со своими шутками, Джек, ты нас когда-нибудь до инфаркта доведешь?» Я натянуто улыбнулся. «Отлично, теперь я еще и Джек, но хоть не в розу попал, спасибо и на этом». Случился очередной толчок, и я наконец понял, что нахожусь внутри десантного корабля. Все вокруг вибрировало и грохотало, как будто мы летели внутри гигантской стиральной машины на режиме отжима. Мигающие лампочки, звуки сирены, голоса из динамика, монотонно сообщающие о снижении, не добавляли уверенности. «Ладно, по крайней мере, здесь есть ремни безопасности», — подумал я и попытался пристегнуться. Однако высокотехнологичные застежки оказались более сложными, чем я предполагал. Я дергал за один ремень, тянул за другой, и в конце концов умудрился запутаться так, что руки оказались прижаты к телу. Попытался сделать вид, что так и задумано, но сослуживец рядом не выдержал и сжалился. «Джек, да что с тобой сегодня? Дай помогу». Он быстро распутал меня и пристегнул правильно. Я покраснел. «Просто новый костюм, непривычно как-то». Он улыбнулся. «Бывает. Главное, не нажми на автокатапультирование раньше времени». Я нервно хихикнул, надеясь, что он пошутил. После того, как меня благополучно пристегнули, я заметил небольшой иллюминатор рядом. Любопытство взяло верх, и я прильнул к нему, стараясь не обращать внимания на трескающие звуки вокруг. То, что я увидел, заставило меня вытаращить глаза. Огромные космические крейсеры парили в пространстве, сверкая огнями и лазерными вспышками. Они стреляли по поверхности планеты, откуда в ответ вздымались столбы огня и дыма. Взрывы озаряли космос разноцветными вспышками, создавая впечатление грандиозного светового шоу. «Ух ты! Это же как в лучших фильмах про «Звездные войны»!» Вырвалось у меня. Соседний солдат взглянул на меня с поднятой бровью. «Чего? Какие еще «Звездные войны»?» Я нервно хихикнул. «Да так просто вспоминаю молодость». Восхищение постепенно сменялось ужасом. «Мы что, летим прямо в эту космическую мясорубку?» Меня никто не спрашивал, соглашался ли я на такую экскурсию. Тут динамик объявил: «До посадки на Яр осталось 2 минуты. Приготовиться к высадке». Я судорожно сглотнул и подумал: «Если это сон, то пора просыпаться. Срочно». После объявления о приближении к точке высадки я решил, что неплохо бы проверить свое оружие. Ну, раз уж я теперь солдат будущего, то должен вести себя соответствующе, подумал я. Я снял с крепления на поясе какой-то странный девайс, который, по всей видимости, был бластером. Он светился разными огоньками и имел больше кнопок, чем пульт от телевизора. Попробовав принять уверенную позу, я направил оружие в сторону пустой стены и нажал на одну из кнопок. Вместо ожидаемого тихого жужжания или чего-то подобного, раздался оглушительный выстрел, из потолка посыпались искры и обломки. В корабле завыла сирена, а свет замигал. Я стоял с открытым ртом, держа бластер, от которого все еще поднимался дымок. «Ты совсем с ума сошел!» — закричал один из сослуживцев, бросаясь ко мне и вырывая оружие из рук. «Ты знаешь, что мог пробить обшивку?» Другой солдат, проходя мимо, покачал головой. «Джек, лучше просто не трогай ничего, хорошо? Сиди спокойно и не мешайся». Я смущенно кивнул, стараясь спрятаться за спиной остальных. «Ну вот, теперь они точно подумают, что я чокнутый. Хотя, может, они и правы», — вздохнул я, стараясь не привлекать больше внимания. Десантный корабль с треском и скрежетом приземлился. Где-то что-то явно искрило и шипело, возможно, из-за моей недавней проверки оружия. Люк начал медленно открываться, и внутрь ворвался поток пыли и горячего воздуха. «Всем быть наготове! За мной!» — прокричал командир, выставляя вперед свое оружие. Солдаты поочередно выскакивали из корабля, синхронно и ловко, как будто репетировали это тысячи раз. Настала моя очередь. Я сделал шаг вперед, но забыл, что все еще пристегнут ремнем безопасности. Меня резко дернуло назад, и я упал на пол. «Да что ж такое?» — пробормотал я, освобождаясь от ремня. Снова поднявшись, я бросился к выходу. Однако на ступеньке наступил на собственный шнурок, как он вообще развязался на высокотехнологичных ботинках, и с громким воплем сверзился вниз, кувыркаясь в воздухе. Я приземлился прямо в грязную лужу, в которой тут же появились какие-то подозрительные пузырьки. Подняв голову, увидел, как мои сослуживцы смотрят на меня с выражением то ли сочувствия, то ли раздражения. «Отличное приземление, Джек!» — крикнул кто-то с едкой иронией. «Спасибо, старался!» — ответил я, пытаясь выбраться из вязкой грязи и сохраняя остатки достоинства. Мы рассредоточились, все еще отряхиваясь. Зайдя за какой-то большой куст, я вдруг почувствовал, что кто-то стоит прямо передо мной. Подняв взгляд, встретился глазами с солдатом противника. Он выглядел не менее ошарашенным, чем я. Мы несколько секунд просто молча смотрели друг на друга, пытаясь осознать ситуацию. «Привет», — неуверенно произнес я. Он моргнул, затем схватился за свое оружие. Мое сердце ухнуло в пятки. «Так, время действовать», — подумал я, лихорадочно пытаясь вспомнить, как пользоваться бластером. Нащупав оружие за спиной, я выхватил его и попытался прицелиться. Но пальцы дрожали, и вместо того, чтобы нажать на спусковой крючок, я случайно выдернул какую-то чеку. Маленький металлический предмет выпал из моей руки и упал в грязь. Солдат противника расширил глаза. «Ты что творишь?» Я посмотрел на бластер, который почему-то начал мигать красным светом, и понял, что это вовсе не бластер, а граната. «Ой-ой, держи!» В панике крикнул я и бросил гранату в сторону врага. Он взвизгнул и бросился на утек. Я тоже решил не оставаться на месте и, развернувшись, побежал в противоположную сторону. Через секунду позади раздался громкий взрыв, и комья земли полетели во все стороны. Бой вокруг разгорался. Лазерные лучи пролетали мимо, слышались крики и команды. Я бежал зигзагами, пытаясь избежать попаданий, хотя больше походил на пьяного танцора на свадьбе. Внезапно почувствовал, как что-то цепляется за ногу. Опустив взгляд, обнаружил, что шнурки снова развязались и теперь сплелись между собой. «Да чтоб тебя!» — воскликнул я, пытаясь бежать дальше, но ноги не слушались. В итоге я с грохотом упал лицом вперед, приземлившись прямо в куст какого-то колючего инопланетного растения. Поднимаясь на ноги и отдирая колючки от лицевого щитка, я решил спрятаться и перевести дух. Увидев неподалеку большой камень, я бросился к нему и прижался спиной, тяжело дыша. «Фух, наконец-то в безопасности», — выдохнул я. Однако через пару секунд заметил, что враги продолжают взглядом следить за мной. Более того, они целятся прямо в мою сторону. «Эй, это нечестно, я же спрятался», — возмутился я. Оглянувшись, понял свою ошибку. Камень, за которым я укрылся, был куском прозрачного стекла или кристалла. Я был виден как на ладони. «Ой, неловко получилось», — пробормотал я и, помахав врагам рукой, бросился бежать дальше. Вокруг свистели пули и лазеры, я петлял между деревьями и скалами, стараясь найти более надежное укрытие. Мысленно обещал себе, что если выберусь из этого безумия, то никогда больше не буду жаловаться на скучную жизнь. Я продолжал бегать по полю боя, стараясь не попасть под обстрел и одновременно пытаясь понять, куда делся мой отряд. Вдруг из ближайшего леса раздался зловещий рев. Я остановился и повернулся в ту сторону. Из тени деревьев начали вырываться огромные создания, покрытые чешуей и с множеством щупалец, извивающихся как безумные змеи. У них были зубы, о которых зубная фея могла только мечтать, острые, как бритвы, и в несколько рядов. «Ну, конечно, почему бы и нет? Чего еще не хватало?» – воскликнул я, разводя руками. «Монстры! Почему бы и не им присоединиться к нашей веселой компании?» Один из солдат пробежал мимо меня, крича: «Беги, глупец!» «Отличный совет, Гэндальф!» – ответил я ему вслед. Но действительно развернулся и бросился бежать прочь от новой напасти. Но планета, видимо, решила, что я недостаточно страдаю. Мои ноги начали тонуть в вязкой грязи, которая липла к ботинкам и тянула вниз. «Серьезно!» – закричал я, пытаясь вытащить ноги из трясины. «Что дальше? Кролики-убийцы?» Один из монстров выделил меня из толпы. Видимо, ему приглянулся мой аромат отчаяния. Он начал медленно подкрадываться, облизываясь и щелкая зубами. «О, нет-нет-нет, пожалуйста, выбери кого-нибудь другого», — умолял я, продолжая бороться с грязью, с огромным трудом, но у меня это все же получилось. И в отчаянии я заметил большое дерево неподалеку и решил залезть на него. «Монстры ведь не умеют лазать по деревьям, верно?» Я с трудом добрался до ствола и начал карабкаться наверх, цепляясь за ветки. Однако дерево оказалось не таким уж и обычным. Вместо того, чтобы поддержать меня, оно начало шевелиться. Ветки обвились вокруг меня и с силой стряхнули вниз. Я упал прямо к ногам монстра. «Отлично, кинуло прямо куда надо», – простонал я, поднимаясь на ноги. Внезапно я вспомнил о реактивном ранце, который был закреплен за моей спиной. «Ну, хоть что-то полезное», – обрадовался я и нажал на кнопку активации. Ранец взревел, и я взлетел в воздух со скоростью ракеты. Но радость была недолгой. Я не умел управлять этим чудом техники. Меня бросало из стороны в сторону, и в конце концов я врезался прямо в гущу врагов, приземлившись на крышу какого-то странного сооружения. «Признаюсь, не так я представлял себе полет», — пробормотал я, пытаясь не упасть с крыши. Снизу доносились крики моих сослуживцев. «Отступаем! Быстро! К точке эвакуации! Подождите меня!» — закричал я, махая руками. Но они, похоже, меня не слышали. Я попытался связаться с отрядом. «Это Джек, кто-нибудь слышит меня?» В ответ, тишина, лишь странные помехи и звуки, похожие на инопланетное пение. «Отлично, я, видимо, настроил рацию на другой канал», — вздохнул я. Спрыгнув с крыши, я оказался лицом к лицу с тем самым монстром, который преследовал меня раньше. Его огромная пасть раскрылась передо мной, обнажая все эти устрашающие ряды зубов. «Может, обсудим это как цивилизованные существа?» Попытался я улыбнуться, хотя сердце колотилось как сумасшедшее. К моему изумлению, монстр замер и, кажется, задумался. Его щупальца перестали двигаться, а глаза чуть сузились. «Ты, наверное, просто голоден», — продолжил я, увидев надежду на спасение. «У меня есть энергетический батончик». Я быстро начал рыться в карманах костюма и, к счастью, нашел небольшой батончик, слегка помятый, но все еще съедобный. «Вот, попробуй. Очень вкусно, с ореховым вкусом». Протянул я ему батончик, стараясь не дрожать. Монстр наклонился, принюхиваясь. Его огромные ноздри раздувались, пока он обдумывал мое предложение. После короткой паузы монстр фыркнул и оттолкнул батончик щупальцем. «Не любишь орехи?» «Понимаю, аллергия, дело серьезное», — попытался я пошутить. Однако монстр не оценил мой юмор. Он издал раздраженный рев и снова раскрыл пасть. «Ну что ж, по крайней мере, я попытался», — вздохнул я. «Последнее, что я увидел, это приближающиеся ряды острых зубов. Когда моя голова была отделена от тела, все потемнело. В полной темноте я успел подумать. Ну, по крайней мере, голова больше не болит». Глава 2. Я очнулся от ощущения, что меня трясет во все стороны. Открыв глаза, обнаружил, что нахожусь в тесной кабине, заполненной бесчисленными мигающими огоньками и непонятными голограммами. Передо мной простиралась приборная панель, напоминающая пульт управления космическим кораблем из фильмов, только в несколько раз сложнее. «А нет, только не это», – простонал я, осознавая, что снова оказался не там, где хотел. Взглянув в окно кабины, я увидел под собой бескрайние облака и поверхность планеты, на которой я недавно потерял голову, в прямом смысле этого слова. «Отлично, теперь я пилот футуристического истребителя», — вздохнул я. «Почему бы и нет? Это же логичное продолжение моего безумного дня». Посмотрев на свои руки, затянутые в черные перчатки с какими-то сенсорами, Я понял, что снова попал в чужое тело. Похоже, на этот раз мне досталась роль летчика аса или не очень аса. Ну вот, опять начинается, пробормотал я, вспоминая свое прошлый успех в роли попаданца. Я ощупал свое лицо, шлем с визором. Попробовал снять его, но случайно нажал на кнопку, и визор стал полностью прозрачным, открывая панорамный обзор. По крайней мере, что-то работает. Оглядел приборную панель. Кнопки, рычаги, сенсорные экраны, всего столько, что даже опытный пианист потерял бы дар речи. Ладно, главное, не паниковать, попытался успокоить себя я. Как сложно может быть управлять истребителем из будущего? Я схватился за один из рычагов и осторожно потянул на себя. Истребитель резко задрался носом вверх, и меня вжало в кресло. Ой-ой, не туда. Я поспешно вернул рычаг в исходное положение. Затем нажал на пару кнопок, надеясь стабилизировать полет. Внезапно включилась сирена, и на экране замелькали предупреждающие знаки. Что я наделал? Истребитель начал вилять из стороны в сторону. Я судорожно нажимал на все подряд, пытаясь вернуть контроль. В итоге случайно включил автопилот, истребитель замер и полетел прямо. Фух, хотя бы так, выдохнул я. Но радость была недолгой. Внезапно с шипением открылся боковой люк, и в кабину ворвался воздушный поток. «Не-е-ет! Закрыть, закрыть!» — кричал я, пытаясь дотянуться до панели управления. Наконец, нажав на очередную кнопку, люк захлопнулся. Я сел обратно в кресло, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Вдруг на радаре замигали красные точки, приближающиеся к моей позиции. «Так, красные — это, наверное, плохо, да?» — предположил я. Сирены завыли еще громче, а на экране появилось сообщение. «Обнаружены вражеские истребители. Отлично. Просто замечательно. Ладно, нужно уклоняться», — сказал я сам себе и схватился за штурвал. Попытался повернуть влево, но истребитель сделал резкий бочкообразный кувырок. Меня опять вжало в кресло, а голова закружилась. Ох, не то. Совсем не то. Вражеские истребители приближались, и я видел, как они начинают открывать огонь. Лучи плазмы пролетали мимо, свистя и сияя. В панике я начал нажимать на все кнопки подряд. Случайно задел джойстик, и мой истребитель совершил немыслимый пируэт, пролетев между двумя снарядами. А во, я что, так умею? Но радоваться было некогда. На очередной кнопке моя рука задержалась чуть дольше, и внезапно из истребителя вырвались ракеты, летящие в разных направлениях. Ой, я этого не хотел. Одна из ракет чудом попала во вражеский истребитель, вспыхнувший ярким взрывом. «Я, гений!» — воскликнул я, сам не веря в свою удачу. Окрыленный неожиданной победой, я почувствовал прилив уверенности. «Так, нужно связаться с нашими и сообщить о моем успехе», — решил я, хотя на самом деле мне просто хотелось, чтобы меня забрали из этой воздушной битвы. Да и я понятия не имел, как именно сажать истребитель. Я нащупал коммуникационную панель и нажал на кнопку связи. «Эй, ребята, вы не поверите, что сейчас произошло. Я только что, но я вдруг понял, что в наушниках тишина». Посмотрел на панель и заметил, что индикатор связи не горит. «Ох, серьезно?» Пробормотал я и нажал кнопку еще раз. «Так, теперь слышно? Алло?» В ответ все та же тишина. Оказалось, что я все это время говорил сам с собой, потому что микрофон был выключен. «Ну конечно, почему бы и нет?» Вздохнул я, включив наконец связь. Но радость была недолгой. На радаре появилась новая цель. Истребитель противника сел мне на хвост. Судя по его маневрам, этот пилот явно был профессионалом и не собирался давать мне шансы на очередную случайную победу. «Эй, может, договоримся?» — нервно пошутил я, хотя и знал, что он меня не слышит. Вражеский истребитель начал обстрел, и вокруг моего корабля засверкали лучи плазмы. «Ох, дела плохи!» — воскликнул я, пытаясь уклониться. Несмотря на мои хаотичные попытки маневрировать, истребитель противника был настойчив. Вскоре мой корабль начал получать попадания. Первый выстрел задел крыло, второй повредил двигатели. На экране замигали предупреждения. К сожалению, все они были на незнакомом мне языке, и понять их было невозможно. «Ну конечно, где же переключатель на русский?» — с сарказмом пробормотал я. Системы начали отказывать одна за другой. Управление становилось все более сложным. «Отлично. И что дальше?» «Самоуничтожение?» Как по заказу, на экране появилось мигающее сообщение с таймером. Я пошутил. «Не надо этого!» – закричал я, нажимая на все возможные кнопки, чтобы остановить таймер. К счастью, таймер исчез, но ситуация оставалась критической. Понимая, что мой истребитель долго не протянет, я решил, что пора покидать корабль. «Так, где здесь рычаг катапультирования?» – спросил я себя, оглядывая кабину. Среди множества рычагов и кнопок мой взгляд остановился на большом красном рычаге с надписью, которую я не мог прочитать. «Ну, красный, это же обычно важно, верно?» Я дернул рычаг. Внезапно передо мной открылась панель, и оттуда выехала маленькая кофемашина, из которой заструился ароматный пар. «Кофе? Серьезно?» – удивился я. «Хотя, почему бы и не выпить напоследок?» Но времени не было. Истребитель резко накренился, и кофе выплеснулось мне на колени. «Ай, горячо!» Продолжая искать спасительный рычаг, я заметил под сиденьем еще один, помеченный ярким символом, похожим на человека, летящего вверх. «Ну, наконец-то!» Я схватился за рычаг и сильно потянул его. Кабина наполнилась звуком сирены, кресло подо мной дрогнуло, и через секунду я вылетел из истребителя, поднимаясь вверх с огромной скоростью. Парашют раскрылся, и я начал медленно опускаться вниз. С высоты птичьего полета наблюдал, как мой истребитель, кувыркаясь, падает и взрывается при столкновении с землей. «Ну, по крайней мере, я выбрался живым», — вздохнул я с облегчением. Вокруг продолжался воздушный бой, но теперь я был просто зрителем, парящим под куполом парашюта. Вид сверху был завораживающим. Лазерные вспышки, взрывы, маневрирующие истребители. Все это выглядело как грандиозное шоу. «Жаль, что попкорна нет», — усмехнулся я. Внизу виднелся густой лес. «Надеюсь, приземлюсь мягко на какую-нибудь полянку. Может, даже найду грибов на ужин». Но, как обычно, судьба решила посмеяться надо мной. Парашют медленно опускал меня прямо на высокие деревья. «Нет-нет, только не на дерево», — взмолился я, пытаясь раскачаться и изменить траекторию. Но, увы, физика — суровая наука. Я врезался в крону дерева, ветки захрустели, парашют мгновенно запутался в них. Меня дернуло, и я повис вниз головой, покачиваясь взад-вперед. «Прекрасно, просто замечательно», — возмутился я, пытаясь освободиться от ремней. Каждая попытка лишь сильнее запутывала меня в стропах и ветках. «Может, я теперь стану декоративной елочной игрушкой?» — попытался я пошутить, хотя настроение было далеко не праздничным. Вися вниз головой, я начал размышлять вслух. И как меня только занесло в эту ситуацию. Начиналось все как обычный день, а теперь я уже второй раз за день оказываюсь в теле каких-то незнакомых людей. Может, эта вселенная пытается мне что-то сказать? Я вздохнул. Интересно, что будет дальше? Надеюсь, на этот раз никто не откусит мне голову. Хотя, без головы жить было даже немного спокойнее. Вдруг снизу послышался подозрительный шорох. Я замолчал и прислушался. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнул я, хотя внутренний голос подсказывал, что лучше бы молчать. Ответом был еще более громкий треск веток и какой-то рык. «А нет, только не снова», — простонал я. Понимая, что приключения на этом не заканчиваются, я приготовился к встрече с новым испытанием. Что ж, по крайней мере, скучать не приходится. Глава 3. Каким-то неведомым образом та тварь передумала меня жрать, и после того, как я, наконец, разобрался с парашютом и выбрался из объятий веток, я встал на землю и огляделся. Лес вокруг был, как бы это помягче сказать, странный. Деревья возвышались до небес, их стволы извивались, словно замысловатые винтовые лестницы, а листья светились мягким неоновым светом. Ну, по крайней мере, это не та трясина, где меня пытались сожрать в прошлый раз, пробормотал я, стряхивая с себя остатки листвы. Я начал бродить по лесу, стараясь держаться прямого направления, хотя понятия не имел, куда иду. Вокруг меня что-то шевелилось и поскрипывало. Изредка мимо пролетали странные существа, похожие на бабочек, но с тремя парами крыльев и длинными хвостами. Проходя мимо одного кустарника, я почувствовал легкие прикосновения к плечу. Обернувшись, увидел, как ветка медленно отводит руку. Листья на конце ветки напоминали пальцы. «Ой, простите!» — воскликнул я, автоматически извиняясь перед растением. Куст, кажется, покраснел, его листья сменили цвет с зеленого на розовый. «Ну вот, теперь я смущаю кусты. Что дальше? Буду беседовать с деревьями?» Тут рядом со мной открылся цветок размером с мою голову и издал мелодичный звук, похожий на звон колокольчика. «Приветствую и тебя, уважаемый!» Кивнул я ему, окончательно теряя связь с реальностью. Продолжая свой путь, я заметил, что растения вокруг действительно вели себя необычно. Одни тянулись ко мне, другие издавали звуки, напоминая музыкальные инструменты. Один гриб поблизости вообще начал пускать что-то очень похожее на мыльные пузыри. Я остановился и вздохнул. Ну что ж, если завтра я проснусь в цирке, меня это уже не удивит. Спасибо, судьба, ты действительно умеешь выбирать места для моих приключений. Вдруг из-за ближайших кустов раздался шум. Я напрягся. Эй, если это снова дерево, которое хочет меня обнять, то давайте без сюрпризов. Ладно, из зарослей вынырнуло существо, которого я никак не ожидал увидеть даже в самом безумном сне. Оно было размером с крупного носорога, с пушистым серым мехом, полосатым как у енота, но вместо лап у него были щупальца, покрытые присосками, а глаза были огромными и сверкающими, как два блюдца. Я замер, пытаясь осознать увиденное. «Ну, привет», — осторожно произнес я. Существо наклонило голову на бок, словно пытаясь понять, о чем я говорю. Затем издало звук, напоминающий одновременно мурлыканье и бульканье. «Отлично, оно еще и многоязычное», — усмехнулся я. «Слушай, пушистик, давай без резких движений. Я просто пройду мимо, а ты продолжишь делать свои дела». Но монстр, похоже, был не в настроении для дружеской беседы. Он прищурился, его щупальца начали извиваться, а изо рта показались острые зубы. «Ой-ой, кажется, ты настроен не очень дружелюбно». Я медленно начал пятиться назад, но споткнулся о корень и чуть не упал. «Ну конечно, именно сейчас», — воскликнул я, пытаясь сохранить равновесие. Монстр зарычал и начал приближаться ко мне, скользя по земле на своих щупальцах. «Так, у меня же должно быть оружие», — вспомнил я. Я быстро ощупал свой пояс и нащупал какой-то предмет, похожий на футуристический пистолет. Вытащив его, я взглянул на него с надеждой. «Теперь главное понять, как ты работаешь». На оружии было несколько кнопок с символами, которые я никогда не видел. Одна выглядела как спираль, другая – как звезда, третья – как пирог. «Ладно, рискнем». Я нажал на кнопку со спиралью и направил оружие на монстра. Нажал на спусковой крючок. Из дула вырвался луч света, который ударил в дерево рядом с существом, превратив его в кучку блестящей пыли. Аво, это было эффектно. Монстр, казалось, смутился, но потом снова двинулся в мою сторону, еще более решительно. «Хорошо, следующий режим». Я нажал на кнопку со звездой и выстрелил. На этот раз из оружия вылетела серия ярких вспышек, которые взлетели в небо и взорвались фейерверком. «Салют, серьезно?» Монстр на мгновение остановился, зачарованный зрелищем, но быстро вспомнил о своей цели. «Так, последний вариант». Я нажал на кнопку с пирогом, надеясь на чудо. Выстрелил, и из оружия вылетел заряд плазмы, который наконец попал в неведомую тварь. Монстр зарычал и, похоже, разозлился еще сильнее. «Пора бежать», — решил я и развернулся, чтобы дать дёру. Но не успел я сделать и пары шагов, как почувствовал, как что-то обвилось вокруг моей ноги. Это было одно из щупалец монстра. «Ой, меня дернуло назад, и я упал на землю». Монстр подполз ближе и укусил меня за руку. «Ай, больно». Я инстинктивно ударил его оружием по голове. Монстр зашипел и отступил, скрываясь в кустах. Я сел на землю, держась за раненую руку. «Ну и денек», — простонал я. То есть заряд плазмы почти в упор ему нипочем, а старый добрый удар рукоятью сработал. Тогда я еще не знал, что это у местного монстра такой стиль охоты. Кусок ткани от моего рукава был оторван, а на коже виднелись следы от зубов. Рану начало слегка покалывать. «Надеюсь, у тебя там не было яда». «Хотя, конечно, был. Почему бы и нет?» Я попытался встать, но почувствовал головокружение. «Ох, кажется, дела плохи». Вокруг все начало плыть, деревья наклонялись под невозможными углами, и цвета стали слишком яркими. Ну, хотя бы перед тем, как отключиться, успел увидеть психоделический лес. Усмехнулся я и потерял сознание. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я очнулся. Лежа на мягкой траве, которая, казалось, пела мне колыбельную, я заметил силуэт, приближающийся ко мне. Сначала подумал, что это очередная галлюцинация, но по мере приближения фигуры я понял, что это человек, или почти человек. Ко мне приближалась девушка в форме солдата местной армии. Она была невероятно красива, с чертами лица, которые трудно описать словами. Ее глаза светились мягким золотистым светом, а из-под шлема выглядывали острые ушки, придавая ей немного эльфийский вид. «Ну вот, теперь я вижу прекрасных инопланетянок. Определенно яд хорошего качества», — попытался пошутить я, но из уст вырвалось лишь непонятное бульканье, да еще и слюну пустил. Она подошла ближе и посмотрела на меня с легкой улыбкой. В руках она держала снайперскую винтовку, которая выглядела одновременно грозно и элегантно. Девушка выглядела уверенно и спокойно, словно такие ситуации для нее были обычным делом. «Ты, наверное, тот самый пилот, который устроил фейерверк в небе?» — спросила она мягким голосом. Я попытался ответить, но вместо слов получился лишь сдавленный хрип. «Понимаю, тяжело говорить под воздействием яда глико-щупального зверя», — кивнула она, присаживаясь рядом. «Глико, чего?» — хотел спросить я, но язык не слушался. «О, ты даже себе не представляешь, насколько это тяжело», — пронеслось у меня в голове. «Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах», — продолжила она, внимательно изучая мое лицо. «Я ведь ждала тебя, с той самой минуты, как узнала, что твою душу забросило в наш мир». Я попытался улыбнуться, хотя и чувствовал, что лицо мое, вероятно, перекошено. «Не волнуйся, все это можно исправить», — сказала она ободряюще. «О, наконец-то хорошие новости», — подумал я. Я попытался что-то сказать, но язык словно прилип к небу, а изо рта вырвался лишь невнятный звук, похожий на пыхтение усталого ежика. «Тише, тише, не пытайся говорить», — мягко сказала девушка, присаживаясь рядом со мной и поглаживая меня по голове почти что с нежностью. Прежде чем я успел разобраться в своих ощущениях, девушка встала и подняла свою снайперскую винтовку. Она выглядела так естественно с этим оружием, будто оно было продолжением ее самой. «Знаю, это немного неожиданно», — произнесла она, заметив мой обеспокоенный взгляд, — «но это самый быстрый способ. Я хотел задать миллион вопросов. Что ты собираешься делать? Почему винтовка? Нельзя ли как-нибудь без этого?» Но вместо этого издал лишь тихое мычание. Она улыбнулась ободряюще. «Не волнуйся, это не больно», — успокоила она меня. «Ну почти. Это, что это?» Паника начала нарастать. «Может, все-таки обсудим другие варианты лечения, например, горячий чай или, может быть, какие-нибудь местные футуристические таблетки?» Но времени на вопросы эта странная девушка мне не предоставила. Она прицелилась, и прежде чем я успел моргнуть, раздался тихий звук выстрела. «Ну вот, снова», — успел подумать я, прежде чем все погрузилось во тьму. «Надеюсь, постоянно умирать не войдет мне в привычку». Глава 4. Между очередными безумными приключениями и непредсказуемыми переселениями мой разум и душа вдруг оказались в пустоте. Ни звука, ни движения, только я и бесконечная тьма. Я начал было наслаждаться этой редкой минутой покоя, как вдруг передо мной возник таинственный артефакт, светящийся ярким синим светом. «О, ну конечно», — вздохнул я, — «даже здесь мне не дают отдохнуть». Артефакт плавал в воздухе, переливаясь всеми оттенками синего. Он словно звал меня к себе, манил загадочными обещаниями и тайнами. От него исходило ощущение силы и непознанного. «Хаем, выглядишь ты, конечно, впечатляюще», — признался я, прищурившись. «Но я к тебе не пойду». Артефакт начал светиться ярче, будто пытался привлечь мое внимание сильнее. «Нет-нет, так не пойдет», — покачал я головой. «Меня на блестяшки не заманить». С этими словами я отвернулся, скрестив руки на груди. «Может, в следующий раз, когда у тебя будет более убедительное предложение, например, отпуск на пляже с коктейлями». Вдруг вокруг меня снова начала сгущаться тьма, и артефакт постепенно исчез из виду. «Вот и отлично», — облегченно вздохнул я. «Может, теперь меня забросит в более приятное место?» Я открыл глаза и обнаружил себя в тесной кабине, окруженной панелями управления, мерцающими экранами и бесконечными кнопками. «Только не это», — простонал я, осматриваясь. Передо мной раскинулись виды механических рычагов и странных приборов с незнакомыми обозначениями. Кабина слегка потрясывалась, и сквозь небольшое окно я увидел, как гигантские металлические ноги шагают по земле. «О, замечательно! Теперь я управляю гигантским металлоломом на ногах», — саркастически отметил я. Мечта детства сбылась. Я попытался вспомнить хоть что-то о том, как управлять такими штуковинами, но в моей памяти были лишь смутные воспоминания о компьютерных играх и фильмах. «Ладно, главное, не нажимать на красные кнопки. Или наоборот, нажать», — задумался я. Мой взгляд упал на небольшую зеркальную поверхность на приборной панели. Я наклонился и посмотрел на свое отражение. Ну, по крайней мере, я все еще был человеком. Голова на месте, Две руки, два глаза уже неплохо. Но почему я всегда попадаю в такие ситуации? Я вздохнул и попытался привести мысли в порядок. Ладно, раз уж судьба решила сделать из меня пилота этого шагающего холодильника, то придется сыграть по ее правилам. Может быть, в этот раз все обойдется без внезапных сюрпризов. В этот момент танк резко тряхнуло, и снаружи раздался грохот. Конечно, кто бы сомневался, воскликнул я, пытаясь удержаться на месте. Я взглянул на экраны, пытаясь понять, что происходит. На одном из них мелькнуло изображение другого шагающего танка, приближающегося с явными недружественными намерениями. Ах, прекрасно! Чего мне не хватало, так это сражение с роботом-гигантом. Я ухмыльнулся и, потирая руки, добавил: «Ну что ж, давайте посмотрим, на что способен этот железный монстр, и, возможно, я наконец-то выйду из игры победителем». Я глубоко вздохнул и посмотрел на бесконечное море кнопок, рычагов и мигающих индикаторов вокруг меня. «Ладно», — сказал я себе, — «сопротивляться бессмысленно. Пора действовать». Я попытался вспомнить все те фильмы и игры, где герои управляли огромными роботами. Правда, там все выглядело гораздо проще. Решив не откладывать, я щелкнул несколькими тумблерами, которые выглядели наиболее многообещающе. Начнем с этого, что плохого может случиться. Танк внезапно задрожал и начал поднимать одну ногу. Ой-ой, стоп, как тебя остановить? Я лихорадочно нажал на красную кнопку рядом. Танк пронзительно засигналил и начал махать руками орудийными установками, словно бы, приветствуя невидимую толпу. Отлично, теперь я устроил мини-концерт, усмехнулся я. Попробовал повернуть рычаг вправо. Танк резко присел и затем подпрыгнул. Ну конечно, прыгающий танк, чего еще ожидать? Может, стоит прочитать инструкцию? Оглянувшись, я заметил под сиденьем толстую книгу. Я поднял ее, но, открыв первую страницу, обнаружил, что это справочник по уходу за экзотическими растениями. Ну конечно, почему бы и нет? Я бросил книгу и снова повернулся к панели управления. Ладно, будем действовать методом научного тыка. Нажал на кнопку с изображением молнии. Танк издал громкий звук, напоминающий грозовой раскат, и вокруг кабины пробежали электрические разряды. Ух ты, хоть что-то впечатляющее. Воодушевленный, я начал нажимать другие кнопки. Танк выпустил дымовые завесы, начал вращать руками, издал звук пароходного гудка. Потрясающе. Если так продолжится, я смогу устроить собственное шоу талантов. Меж тем вражеский танк приближался. Он был внушительного размера, весь в темной броне, с множеством орудий и явно недоброжелательным видом. Хорошо, время показать, на что я способен или нет. Я попытался вспомнить, какие кнопки я уже нажимал, и решил попробовать еще раз кнопку с молнией. Нажал, ничего не произошло. Ладно, может это? Нажал на тумблер с изображением снаряда. Танк начал заряжать орудие, но вместо грозного выстрела выпустил в сторону противника гигантское дымовое кольцо, которое медленно плыло по воздуху. Ну, если враг курит, может, это его отвлечет, вздохнул я. Вражеский танк, не обращая внимания на мою попытку отвлечения, начал приближаться, готовясь к атаке. Так-так, пора что-то предпринимать всерьез. Я переключил рычаг на положение лазера и нажал на спусковой крючок. Из орудий вырвались яркие лучи, которые начали проецировать на противника веселые картинки. Танцующих котят, летящих единорогов и радужные взрывы. Ну, это просто замечательно. Теперь я еще и развлекаю врага. Противник, казалось, был слегка озадачен, но быстро пришел в себя и выстрелил в мою сторону. Снаряд пролетел мимо, но взрывная волна заставила мой танк содрогнуться. Эй, это жестоко. Я тут стараюсь поднять тебе настроение. Вдруг по внутренней связи раздалось пронзительное писклявое предупреждение. Внимание! До орбитального удара по вашей позиции осталось 30 секунд. Я застыл. Что? Только 30 секунд? Даже кофе нормально не выпить. Паника начала нарастать. Я лихорадочно стал искать выход из ситуации. Так, может, есть кнопка «Быстрое спасение» или «Телепортироваться домой». Я нажимал на все, что попадалось под руку. Танк начал вращаться на месте, дергаться, издавать сирены, выбрасывать разноцветные флаги. Ну конечно, флаги. Это же точно поможет избежать удара из космоса. Взглянув на экран, я увидел, как таймер неумолимо отсчитывает секунды. 10, 9. Ох, ладно, если это конец, то пусть он будет ярким. Я нажал на самую большую красную кнопку, надеясь на чудо. Танк вздрогнул, затем начал выполнять сложную последовательность движений, как будто готовился к прыжку. Ну, по крайней мере, это интересно. В этот момент земля под танком начала трястись. Что еще? Землетрясение, почва начала проваливаться, и я почувствовал, как танк теряет опору. Ох ты, теперь еще и под землю. Последнее, что я увидел на экране, это огромный луч, спускающийся с небес к той точке, где я только что стоял. Ну хоть какой-то прогресс, меня не испарило, пробормотал я, когда танк начал падать в неизвестность. Я свалился в огромную подземную пещеру, и танк с оглушительным грохотом приземлился на каменный пол. Танк замер. Я попытался восстановить дыхание и осознать, что только что произошло. Интересно, это была случайность или какая-то высшая сила решила надо мной посмеяться, пробормотал я, оказавшись вниз гусеницами, или, скорее, ногами, в глубокой темной пещере. Я попытался оценить обстановку. Панели управления мигали, экраны то включались, то выключались, а где-то в далеком углу кабины тихо играла мелодия из лифта. Ну, по крайней мере, я все еще жив, усмехнулся я, отстегивая ремни безопасности. Я посмотрел вверх на небольшое отверстие, через которое пробивался слабый свет. Кусочки земли и камней все еще падали вниз, напоминая о том, от чего я только что ускользнул. Может, стоило согласиться на предложение того синего артефакта, задумчиво произнес я. Возможно, сейчас я бы потягивал коктейль на каком-нибудь межпространственном курорте. Вздохнув, я оглянулся вокруг. Темные тени пещеры казались запредельно зловещими. Ладно, хватит жаловаться. Раз уж я здесь, пора узнать, что приготовила для меня судьба на этот раз. Я попытался активировать освещение в танке. После нескольких попыток на панели появилась надпись: «Режим подземных приключений активирован». «О, у тебя и такое есть?» – удивился я. «Почему ты не сказал об этом раньше?» Фары танка зажглись, освещая пространство вокруг. Стены пещеры были усыпаны странными кристаллами, светящимися мягким зеленым светом. Где-то вдалеке послышался загадочный шум. «Ну что ж, приключения еще далеки от завершения», — сказал я, ухмыляясь. «Пора узнать, что скрывается в недрах этой загадочной планеты». Схватив рукоятки управления, я настроился на новое путешествие. «Вперед, мой верный железный друг! Покажем этому миру, что нас не так просто избавиться». Танк издал бодрый сигнал и медленно двинулся вперед, освещая путь в неизведанное. Глава 5. Я ехал на своем потрепанном, но все еще верном шагающем танке по мрачным подземельям. Танку явно требовался отдых. Он скрипел, стонал и издавал такие звуки, будто у него был самый тяжелый день в его механической жизни, и он мечтал о ванне с горячим маслом. Каждый шаг отдавался грохотом, и я чувствовал, как механизм с трудом продолжает работать. Танк словно пытался сказать мне: «Слушай, может, остановимся на кофе и полчасика отдыха, а? Держись, старина, мы почти на месте», — подбодрил его я, хотя сам не имел ни малейшего представления, где это место находится. В темноте подземелий сориентироваться было сложнее, чем найти выход из нового гипермаркета. Вдруг из темноты раздался зловещий шорох. «А нет, только не это», — простонал я, надеясь, что это просто эхо от скрипа моего танка. Но надежды рухнули быстрее, чем мои надежды найти хорошую работу сразу после универа. Из тени выпрыгнул местный монстр, нечто среднее между гигантской крысой и очень злой тефтелей. Его глаза сверкали, а из пасти капала слюна, словно он увидел самое аппетитное блюдо в меню. «Ну, привет», — пробормотал я, лихорадочно вспоминая, где у меня тут кнопка «Спасти свою жизнь». Но, к счастью, за время наших прогулок по этим подземельям я уже освоил местную систему управления оружием. Нажал на пару кнопок, дернул рычаг, и из танка вырвалась вспышка, сопровождаемая звуком, похожим на чихание гигантского дракона. Монстр остановился, удивленно приподнял бровь, или то, что у него заменяет бровь, и с легким удивлением упал навзничь. «Фух, пронесло», — выдохнул я, чувствуя, как сердце бьется где-то в районе пяток. Продолжая путь, я заметил впереди небольшую дверь. Для танка она была примерно как кошачья дверца для слона. Я прищурился, надеясь, что это оптическая иллюзия. Может быть, подземелье просто решило подшутить надо мной? Подъехал ближе и убедился. Нет, это не обман зрения. Дверь действительно была узкой настолько, что туда и человеку-то не так-то просто было протиснуться. «Ну, прекрасно», — пробормотал я. «Кто строит такие узкие двери в подземельях?» Неужели они не рассчитывали на туристов с шагающими танками, размышляя о том, как архитекторы подземелий не думают о нуждах простых путешественников? Я понял, что выбора у меня нет. Ладно, дружище, обратился я к танку, похлопывая его по панели управления. Похоже, здесь наши пути временно расходятся. Ты тут отдохни, а я пойду, разведаю обстановку. Танк издал звук, очень похожий на обиженное пыхтение. Не злись, я вернусь, наверное. Может быть, даже принесу тебе что-нибудь вкусное, ну, бутылочку машинного масла, что скажешь? Он ответил скрипом, который можно было перевести как «лучше захвати хорошего механика». Я вздохнул и начал выбираться из кабины. Естественно, ремень безопасности решил, что отпускать меня рановато, и крепко зацепился за мою ногу. После небольшого танца с элементами акробатики и парочки новых шишек на голове, я, наконец, оказался на земле. «Свобода!» – воскликнул я, хотя подземелье не особо вдохновляло на радостные возгласы. Тем не менее, стоять на своих двоих было приятно. Заглянул в дверь, темно, тихо и, вероятно, пахнет приключениями или плесенью. Прежде чем войти, я обернулся к танку и серьезно сказал: «Ты только никуда не уходи, ладно, и никаких вечеринок без меня». Танк, конечно, ничего не ответил, но я был уверен, что он понял шутку или хотя бы попытался. Шагнув через порог, я почувствовал, как дверь за моей спиной тихо скрипнула. «Вот только не захлопывайся», — предупредил я, но, как обычно, двери меня не слушали. С громким хлопком она закрылась, оставив меня наедине с темнотой. «Ну отлично, теперь я заперт». Впрочем, что может пойти не так, попытался я подбодрить себя, хотя внутренний голос шептал: «Не спрашивай, а то судьба воспримет это как вызов». Осматриваясь вокруг, я заметил на стенах странные надписи и рисунки. Интересно, это древние иероглифы или просто каракули местных подростков? Вдруг из темноты послышался скрежет. О, нет, только не снова. Подумал я, оглядываясь в поисках нового монстра или, что еще хуже, местного экскурсовода с завышенными ценами. Но ничего не происходило. Это, наверное, просто ветер. Попытался я себя успокоить, хотя в глубине подземелья ветер – редкий гость. Продолжая идти, я заметил свет впереди. О, свет в конце туннеля. Надеюсь, это не поезд. Подойдя ближе, я оказался перед еще одной дверью, на этот раз больше и массивнее. На ней висела табличка с надписью: «Вход воспрещен, дверь заперта и под напряжением. Только если вы не пришли на зов артефакта, тогда заходите, дверь не заперта». Я почесал голову. Это-то что значит? Кто пишет такие нелепые предупреждения? Не обращая внимания на табличку, я толкнул дверь. Она с трудом, но поддалась. Ну вот, наконец-то повезло. Переступив порог, я застыл на месте, а челюсть моя, кажется, ударилась об пол и покатилась куда-то в сторону. Передо мной раскинулся огромный подземный город. Причем не какой-то там захудалый поселочек с парой хижин и одним подозрительным трактиром, а настоящий мегаполис. Древний, загадочный и совершенно пустой. Ну, по крайней мере, я так надеялся. Ну и ну, пробормотал я, вот это поворот. Башни тянулись к невидимому подземному небу, мосты пересекали немыслимые пропасти, а улицы были вымощены чем-то блестящим. Я осторожно подошел и попытался поскрести носком ботинка. Золото? Нет, это было бы слишком хорошо. Хотя почему бы и нет, в конце концов, я уже столько всего видел, что не удивился бы такому. Продвигаясь вперед, я добрался до главной площади, и тут мое внимание привлекло нечто абсолютно невероятное. В нескольких метрах над землей парил огромный синий артефакт, излучающий таинственное сияние. Он напоминал гигантский сапфир или, может быть, очень дорогую новогоднюю игрушку, которую явно повесили не туда. «Ох ты ж ё-моё!» — только и смог выговорить я. Это был тот самый артефакт из моего недавнего видения. Он излучал такое притяжение, что у меня началось покалывание в довезде. Казалось, что он зовет меня. «Подойди ближе, потрогай меня, ничего плохого не случится». Ну да, конечно, именно так обычно и начинаются все неприятности. Я сделал шаг назад, затем два вперед. Мой мозг устроил настоящий марафон из мыслей. Может, все-таки подойти, а вдруг это мой путь домой, или, может, оно исполнит желание. Хочу пиццу с двойным сыром. Нет, я имел в виду, хочу домой, на землю, но тут же остановился. Нет, помни, что случается с теми, кто кто трогает неизвестные сияющие артефакты с других планет. С огромным трудом я сумел противостоять притягательности артефакта. Нет, дружище, твои чары на меня не подействуют. Я гордо развернулся, пытаясь найти путь подальше от этой блестящей проблемы. Вот так-то, и не думай меня заманивать своими синими огоньками. Однако моя радость была недолгой. Из тени вдруг вышло существо, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Это был кто-то похожий на вампира-мутанта. Он выглядел так, словно Дракула и Чужой решили провести эксперимент по слиянию. Бледная кожа, острые клыки, и были ли это щупальца? Ох, мама, вырвалось у меня. Существо посмотрело на меня своими красными глазами и произнесло что-то на совершенно непонятном языке. «Эй, пардон», — вежливо отозвался я. Он повторил фразу, на этот раз более громко и с явным раздражением. Я почувствовал себя туристом, который пытается заказать кофе в маленьком французском кафе, не зная ни слова по-французски. «Извините, но я вас не понимаю», — снова попробовал я, жестами показывая, что мир и дружба – это хорошо. Вампир-мутант сердито зашипел. Прекрасно, кажется, я его расстроил. Может, я случайно оскорбил его маму? Пронеслось в моей голове. Я сделал шаг назад, пытаясь улыбнуться. Давайте решим все мирно, я просто пойду своей дорогой, а вы продолжите заниматься тем, чем вы там занимались. Но существо явно не было настроено на переговоры. Вампир двинулся ко мне, и я понял, что мои ноги будто бы примерзли к полу. Ну вот почему в книгах герои всегда знают, что делать в таких случаях. А я, у меня даже чеснока с собой нет. Нет, конечно, не факт, что он бы сработал, но все-таки. Существо бросилось на меня с неожиданной скоростью. Эй, подожди, может, сначала все же поговорим? Но было уже поздно. Вампир-мутант схватил меня своими холодными руками. Ну все, приплыли, успел подумать я. Он укусил меня за шею, и я почувствовал, как жизнь начинала стремительно покидать мое тело. Ну вот, теперь еще и это. Интересно, сколько крови может выпить такой парень? Оказалось, очень много и очень быстро. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я успел подумать, что у него там за насос такой встроенный. Попадись он на станцию переливания крови, там бы, наверное, обрадовались, или наоборот. Так сложно думать, когда в тебе почти не осталось крови. И с этими мыслями я снова умер. Глава 6. Перед тем, как снова оказаться в новом теле, я вновь очутился в уже знакомом мрачном междумирье. Вокруг меня кружились тени, шепчущие что-то непонятное, а единственным источником света был тот самый светящийся синим артефакт. «Ну вот, опять ты», — вздохнул я, глядя на него. «Честно говоря, от наших встреч я уже несколько подустал». Артефакт замерцал ярче и будто бы произнес: «Ну что, не передумал присоединиться ко мне? Видишь, к чему тебя приводит упрямство?» Я скрестил руки на груди. «Слушай, дружище, твоя настойчивость впечатляет, но я все еще не готов вступать в клуб загадочных светящихся предметов. У меня аллергия на необъяснимые явления». Артефакт, если это было возможно, выглядел обиженным. «Твоя упертость лишь усложняет тебе жизнь. О, поверь, моя жизнь и так достаточно сложная. Например, я только что узнал, что вампиры существуют и с ними нереально договориться», — ответил я с усмешкой. «Так что спасибо за предложение, но я пас». Не дожидаясь очередной порции философских наставлений от светящегося мудреца, я сделал шаг вперед и почувствовал, как мир вокруг меня растворяется. Открыв глаза, я обнаружил себя сидящим в кресле перед множеством экранов и кнопок. А во, кажется, я в кабине управления космическим кораблем. Или это очень продвинутая игровая приставка? На мне была униформа, а за окном иллюминатором открывался потрясающий вид на звезды. Неужели я действительно на космическом корабле? Вот это поворот. Но не успел я насладиться моментом, как услышал громкий голос позади себя: «Ты снова спишь на рабочем посту». Я обернулся и увидел мужчину средних лет в форме, с таким выражением лица, будто его любимый робот-пылесос сбежал с соседским тостером. «Вы это мне?» – осторожно спросил я. «А то кому еще? Тут больше никого нет», – рявкнул он. «Сколько раз можно повторять? На вахте спать запрещается». Я моргнул несколько раз, пытаясь понять, что происходит. «Извините, просто звезды действуют на меня успокаивающе, знаете ли, медитативное состояние и все такое». Начальник покраснел еще больше. «Медитативное? Да ты просто лентяй. Если бы не моя доброта, ты бы уже давно чистил обшивку в открытом космосе. И не факт, что я выдал бы тебе скафандр. О, спасибо за заботу, попытался я улыбнуться. Но, может быть, нам всем стоит немного расслабиться, заварим чайку, поговорим о жизни. Чайку, поговорим. Я здесь командую, а не ты. Кажется, его голос достиг ультразвуковых частот. Я почувствовал, как внутри меня все начинает закипать. Я пережил несколько собственных смертей, чтобы сейчас сидеть и безропотно выслушивать крики этого типа. Знаете что, ваш тон мне не очень нравится. Может, попробуем общаться как взрослые люди? В тишине, которая последовала, можно было услышать, как падает на пол несуществующая пыль. Мои коллеги вокруг замерли, уставившись на нас с широко раскрытыми глазами. «Что ты сказал?» – прошипел начальник. «Я сказал, что, возможно, стоит изменить подход к общению, а то ваше лицо уже принимает оттенок спелого томата, это же нездорово», – ответил я невинно. Кто-то из работников хмыкнул, пытаясь сдержать смех. Начальник резко повернулся к ним. «Вам смешно?» Все тут же уткнулись в свои панели, делая вид, что они – часть оборудования. «Знаешь что, ты уволен», – заявил он, тыкая пальцем мне в грудь. «Уволен? В космосе? Интересно, как вы это себе представляете? Вы меня высадите на ближайшей звезде?» Не смог удержаться я. Начальник начал закипать так, что мне показалось, будто скоро пар пойдет из его ушей. «Я сейчас же выпишу тебе взыскание. Это последняя капля». Я не сдержался и послал его так далеко, как только мог. При этом, использовал все свои познания в русском мате, которые копил со времен школы. Начальник открыл рот, явно не понимая, что я ему сейчас сказал, однако по моему тону он, скорее всего, о чем-то догадался. Неизвестно, чем бы все это закончилось, однако в этот момент в комнату вошел офицер с суровым лицом и загадочным взглядом. Его форма была безупречно отглажена, а на плечах виднелись знаки отличия, которых я раньше не видел. Он остановился рядом с нами и покосился на моего начальника. «Полковник, в чем дело?» – спросил он холодным голосом. Начальник, все еще кипя от ярости, повернулся к офицеру. Этот подчиненный проявил крайнее неуважение. Он кричал на меня на каком-то неизвестном языке. Офицер посмотрел на меня пристальным взглядом, от которого у меня внутри все похолодело. «Я сам разберусь с ним», – сказал он тихо, но так, что ни у кого не возникло сомнений в его решимости. «Но, сэр», – начал было начальник, но офицер поднял руку, останавливая его. «Я сказал, я разберусь, вы можете быть свободны». Начальник сжал губы, бросил на меня последний гневный взгляд и, развернувшись на каблуках, вышел из комнаты. Я проводил его взглядом и почувствовал, как на меня обрушились взгляды всех остальных. Если бы глаза могли аплодировать, здесь бы сейчас была буря оваций. Офицер слегка кивнул в сторону двери. «Следуйте за мной». «И, конечно», – пробормотал я, послушно направляясь за ним. Внутри у меня все переворачивалось. «Ну все, доигрался», – подумал я. «Сейчас меня отправят в космический вакуум без скафандра или прикажут чистить реактивные двигатели зубной щеткой». Пока мы шли по коридору, я пытался собрать мысли. «Может, стоит объясниться, сказать, что это все недоразумение. Хотя после такого выступления вряд ли меня кто-то будет слушать». Офицер шел молча, а я плелся за ним, ощущая, как на лбу выступает холодный пот. «Извините, сэр», – начал я неуверенно. «Не сейчас», – оборвал он меня без всякой злобы, но с такой решительностью, что я сразу замолчал. «Ну ладно, хоть попытался», – вздохнул я про себя. «Если повезет, может, отделаюсь мытьем космических туалетов. Хотя, зная мою удачу, меня ждет что-то гораздо хуже». Мы подошли к лифту, двери которого плавно разошлись. Зашли внутрь, и офицер нажал кнопку с надписью «Командный мостик». Я сглотнул. «Командный мостик? Серьезно? Неужели меня ведут прямо к командору флота?» Лифт начал подниматься, а я чувствовал себя мышью в клетке со львом. «Может, все-таки попробовать еще раз поговорить?» Но оглянувшись на офицера, я решил, что тишина – золото. Двери лифта открылись, и перед нами раскинулся просторный зал с панорамным видом на звездное пространство. В конце зала, за большим столом, стоял высокий человек в роскошной форме, украшенный многочисленными наградами. Его взгляд был сосредоточен и проникновенен. «Господин командор», – обратился к нему офицер, подходя ближе. «Я обнаружил человека, о котором вы говорили». Командор окинул меня внимательным взглядом, а потом жестом указал на кресло перед столом. «Присядьте». Я осторожно сел, ожидая всего что угодно, от выговора до приговора к пожизненному мытью иллюминаторов. «Ну все, сейчас начнется», — мысленно приготовился я. «Мне доложили, что вы использовали язык древних в адрес своего начальника», — сказал командор, скрестив пальцы перед собой. «Простите, это вышло спонтанно», — начал я оправдываться. «Просто нервы сдали, давление, космический стресс. Обещаю, больше так не буду». Он поднял бровь. «И откуда вы его узнали?» «Я хочу сказать, что язык древних был утерян многие века назад. В летописях еще хранится одно слово, состоящее из трех букв, но наши ученые до сих пор спорят о том, что оно конкретно значит. А тут вдруг один из простых членов экипажа начинает свободно использовать этот язык. Я хочу знать правду». Я вздохнул, подавив острое желание соврать. «Мне так все это надоело». «Хорошо, командор, я расскажу вам все, но, скорее всего, вы мне не поверите». Глава 7. Я стоял перед командором Марком, окруженный серьезными офицерами и любопытными учеными. В кабинете царила напряженная тишина, все взгляды были направлены на меня. Я прочистил горло и решил начать свою необычную историю. «Итак, господа, ситуация такова, что я, попаданец, постоянно умираю и перерождаюсь в новых телах, будто кто-то играет со мной в перетасовку персонажей», — начал я с легкой улыбкой, пытаясь разрядить обстановку. Командор Марк приподнял бровь, но пока молчал, ожидая продолжения. «И знаете, что самое забавное? Я в совершенстве владею языком древних. Все потому, что я прибыл из далекого прошлого», — добавил я, наблюдая за реакцией присутствующих. У ученых загорелись глаза. Несколько человек начали судорожно делать заметки. Один из них, явно не в силах сдержать свое любопытство, шагнул вперед. «Простите, это просто невероятно!» — воскликнул он. «Откройте же нам величайшую тайну нашей цивилизации. Для чего древние использовали этот язык? Одни ученые утверждают, что он был нужен для проведения мистических ритуалов. Другие считают, что так просвещенные узнавали друг друга». Я смущенно улыбнулся, понимая, что сейчас придется немного разочаровать их ожидания. «Нет, серьезно, вот как объяснить людям будущего, чем именно был наш мат?» «Ну», — протянул я, — «на самом деле, этот язык использовали в случаях, когда остальные языки оказывались бессильны». Ученый наклонился ко мне еще ближе, его глаза блестели от предвкушения. «Неужели это был язык тайных заклинаний, скрытая магия слов?» — прошептал он. «Можно сказать и так», — ответил я, почесав затылок. «По сути, это был очень выразительный способ передать сильные эмоции». Ученый на мгновение задумался, а потом резко расправил плечи. «Невероятно! Значит, это был язык чистой эмоциональной энергии!» — воскликнул он. «Это переворачивает все наши представления». Он поспешно начал записывать что-то в свой блокнот, бормоча себе под нос. «Новый подход к пониманию древних. Эмоциональные вибрации. Большое вам спасибо!» Бросил он мне на ходу и выскочил из кабинета, продолжая что-то быстро писать. Я проводил его взглядом и обернулся к командору Марку. Тот смотрел на меня с легкой улыбкой. «Вы, должно быть, сделали его день», — заметил он. «Кажется, да», — согласился я. «Хотя, боюсь, его ожидания несколько отличаются от реальности». Командор хмыкнул. «Ну, иногда фантазия ученых приводит к самым удивительным открытиям.